Рамамурти стал в стороне и с внезапной грустью следил за полетом белых игрушечных коньков, вестников добрых пожеланий. Внезапно Витаркананда протянул ему последнего коня. Даярам послушно приблизился к краю обрыва, протянул руку, но не разжал пальцев. На выступе слева над пропастью качался кустик ранних красных цветов, горевших среди черноты камня точно пурпурные звезды. Сердце сжалось. Красные цветы в истинно-черных косах Тиллатамы горели ярче, огнем живой прелести. Рамамурти посмотрел на зубчатый хребет, заграждавший от него дали горизонта на юге, вздохнул и разжал пальцы. «Тебе, Амрита, тебе, Тиллатама!» — шепнул он. Его одинокий конь стремительно взмыл вверх, закружился и пропал в сгущавшемся сумраке долины. Солнце в Гималаях заходит быстро. Обряд едва успел закончиться, как в ущельях стало темно. Снежные короны сияли по-прежнему, аллея в закатных лучах. Черные острые клинья теней быстро взбегали по ложбинам и промоинам каменных круч. Голубая дымка подножий густела, поднималась все выше, как пары таинственного зарева, готовившегося в земных недрах. Следом за ней ползла черная мгла, уже затопившая глубокие ущелья. Незаметно стих ветер, и воздух пронизало странное сумеречное сияние, изменившее все цвета. Красные сланцы стали черными, серые горные откосы голубовато-серебряными, а желтые одеяния лам приняли шелковистый малахитово-зеленый оттенок. Местность изменилась и наполнилась покоем. Потом сияние воздуха угасло, краски умерли. Чугунно-серый цвет без теней и переходов покрыл всю землю. Только лиловато-красное небо зеленее становилось все более темным, звезды вспыхивали одна за другой, и черные стены ночи смыкались над головами путников.